Рей Бредбери. Запах сарсаперелли. Перевод с английского. Издательство «Радуга», Москва, 1989 год. Читает Николай Козий. Три дня кряду Уильям Финч с позаранку забирался на чердак и до вечера тихо стоял в полутьме, обдуваемый сквозняком. Ноябрь был на исходе, и три дня мистер Финч простоял так в одиночестве, чувствуя, что само время тихо, безмолвно осыпается белыми хлопьями с бескрайнего свинцового неба, укрывает холодным пухом крышу и припудивает карнизы. Он стоял неподвижно, смежив веки. Тянулись долгие серые дни, солнце не показывалось, от ветра чердак ходил ходуном, словно утлая лодка на волнах, скрипел каждой своей косточкой, стряхивал слежавшуюся за десятилетия пыль с балок, с покоробившихся досок и дранки. Все вокруг охало, ахало, стонало и кряхтело, а Уильям Финч стоял и вдыхал сухие тонкие запахи, словно изысканные духи, и приобщался к издавна копившимся здесь сокровищам. Раздался глубокий вздох. Внизу жена его, Кора, то и дело прислушивалась, но ни разу не слыхала, чтобы он прошел по чердаку или переступил с ноги на ногу, или шевельнулся. Ей чудилось только, что он шумно дышит там, на продуваемом всеми ветрами чердаке, медленно, мерно, глубоко, будто работают старые кузнечные мехи. Смех, да и только, пробормотала она. На третий день, когда он торопливо спустился к обеду, с лица его не сходила улыбка. Он улыбался унылым стенам, щербатым тарелкам, исцарапанным ложками вилкам и даже собственной жене. «Чему радуешься?» — спросила она. «Просто настроение хорошее, отменнейшее». Он засмеялся. Он был что-то не в меру весел. Буйная радость бродила и бурлила в нем. Того и гляди, выплеснется через край. Жена нахмурилась. «Чем это от тебя пахнет?» «Пахнет? Пахнет? Как это пахнет?» Финч вскинул сидеющую голову. Жена подозрительно принюхалась. «Сарсаперелью? Вот как! Быть этого не может!» Его нервическая веселость разом оборвалась, будто слова жены повернули какой-то выключатель. Он был ошеломлен, растерян, вдруг насторожился. «Где ты был утром?» — спросила Кора. «Ты же знаешь, прибирал на чердаке, размечтался над старым хламом». «Я ни звука не слыхала. Думала, может, тебя там и нету на чердаке». «А это что такое?» Она показала пальцем. «Отчина! Это еще откуда взялось?» Неизвестно, кому задал Уильям Финч этот вопрос. С величайшим недоумением он уставился на черные металлические велосипедные зажимы, которыми оказались прихвачены его брюки у костлявых щиколоток. Нашел на чердаке, — ответил он сам себе. «Помнишь, Кора, как мы катили на нашем тандеме по проселочной дороге? Это было 40 лет назад, рано поутру, и мы были молодые. Если ты нынче